гость на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад. И я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, главного тренера футбольного клуба «Енисей» Амари Тетрадзе. Амари, здравствуйте. Здравствуйте. Амари, скажите, пожалуйста, я немножечко анализировал, готовясь к передаче, тренерскую деятельность, не только вашу, но и ваших коллег, и я обратил такое внимание на такую вещь. Ни один из тренеров не ушел на пике карьеры. Вот скажите, тренерство – это все-таки наркотик, это призвание или это профессия? Ну, во-первых, это профессия, в первую очередь. Но и своего рода тоже, если ты любишь свою профессию, она как наркотик становится, лично для меня. Это моя работа, любимая работа. И с утра до вечера сидишь, думаешь, анализируешь, как, скажем, подготовить команду для того, чтобы предоставить радость нашим болельщикам. Все-таки футбол мы играем в первую очередь для болельщиков. Да, чтобы они, как кто приходит на стадион, чтобы они получили удовольствие от нашей игры и радовать наших болельщиков. Ну вот говоря о болельщиках, футбольные болельщики не самые толерантные люди в этом мире, и зачастую идут какие-то там выкрики с трибун в адрес своих игроков, в адрес чужих игроков. Вот как относятся игроки, когда они выходят на поляну, вот, к таким нецензурным выражениям? Ну, их фактически же оскорбляют. Ну, я бы не сказал, что оскорбляют. Сейчас, если это раньше было, то сегодня я думаю, что, ну, когда я был еще без работы, я ходил в Москве на игры, сидел с болельщиками, которые там болеют за свою команду. И таких выкриков я, честно говоря, не слышал. Но есть моменты, когда, да, выкрикивают там нецензурно, они выплескивают вот эту свою негативную энергию, да. Но это все-таки культура, я думаю, что мы все со временем придем к этому, как, например, в английском чемпионате, если мы следим за английский чемпионат, немецкий чемпионат или европейские, да, там ведущие страны, скажем, испанские. Ну, в Италии же мопед даже бросали, по-моему, на матче Ювентуса там с верхнего сектора. Ну да, есть такие моменты. Но опять-таки, вот если возьмем английский чемпионат, самые такие озорные болельщики – это англичане были, но все-таки руководство страны наш там, скажем, способ, слова, чтобы угомонить болельщиков. И сейчас это как бы традиция. У них семьями могут пойти на футбол, посмотреть и получать удовольствие. Но придет время, и у нас будет такое, когда мы сами сможем там с семьями, с детьми, спокойно, с женами пойти и смотреть, и болеть за свою любимую команду. А вообще, по-вашему, какой самый цивилизованный болельщик в какой стране? Вы же много где играли. Ну, сейчас посмотреть, сейчас цивилизованные, у нас есть цивилизованные, да, есть города, тот же возьмем, если Санкт-Петербург, «Зенит», да, если раньше там приходили, там 2-3 человека, сейчас полные стадионы на любую игру, которые приходят и болеют за свою любимую команду, то есть нужно с болельщиками тоже работать, нужно общаться с ними, чтобы прийти к этому. Поэтому в каждой стране, я думаю, что есть цивилизованные, но и есть болельщики, которые... Хулиганы. Везде хватает. Но вот я возьму, например, наш российский чемпионат, вот, возьмем те же московские команды, там Санкт-Петербург, «Зенит», любую команду, тот же Ростов, где любят футбол, приходят, да. То есть это, везде они цивилизованно себя ведут. Но бывают там игры, где, ну, за сезон один раз могут там пошалить. Скажите, сейчас очень модное движение около футбола, да, когда хулиганы между собой дерутся. Игроки отслеживают такие моменты? Ну, конечно, это самое неприятное, когда болельщики, они уже заранее знают, когда болельщики приезжают, там... И, как бы, будем так говорить по-уличному, и стрелки назначают после игры, где будем встречаться, и тогда помахать кулаками. Ну, конечно, это неприятно, все-таки, как бы то ни было, футбол футболом, а мы людьми в первую очередь должны оставаться. И эти тоже отслеживают, и футболисты, и мы отслеживаем. И когда слышим такие неприятные моменты, конечно, нам это тоже неприятно и неудобно, как бы. Ну вот хоккей, например, если команда проигрывает, выпускают Тавгаев, это игроки-бойцы, которые устраивают драку на льду, и вроде как считается, что это придает заряд бодрости команде. Вот может ли такое быть, там, что вот в перерыве там входит игрок, там тренер говорит, ой, там наши хулиганы сегодня побили, там, не знаю, ростовских, воронежцев, это может придать толчок? Не, наоборот. В хоккее это совершенно другое. На площадке там они могут, да, там есть моменты, когда могут помахать руками и так далее. Это как бы нормально. Это не говорит о том, что они хулиганы или что. Но в футболе такого нету. Но еще раз вернусь к болельщикам, да, болельщики, которые вот этим занимаются и целенаправленно, когда идут на футбол для того, чтобы после футбола помахать кулаками. Ну, я здесь, на мой взгляд, здесь уже правоохранительные органы должны внести какие-то свои, будем говорить, свое слово должны сказать, жестко должны как-то подойти к этому вопросу, чтобы не допустить до того, чтобы они вот после игры вот махали кулаками. Я как-то раз был свидетелем, в Италии болельщики клуба Лацио приехали на базу своей команды, которая валилась откровенно в чемпионате, и, что называется, по душам поговорила с игроками. Вы попадали в такие ситуации? Ну, в то время я, ну, в 97-м году я подписал контракт с Ромой итальянским, а там Лацио, Рома, которые играют на одном стадионе, это когда встречаются две команды, это дерби, считается. Да, и в Роме тоже было такие, когда команда неудачно выступала, приходили болельщики, и не десятки, а сотни, можно сказать, болельщики. Они очень переживают о команде. Страшно, да, было, когда несколько сотен человек, но я вам не так, самых толерантных. Да, я вам так скажу. Вас, конечно, с одной стороны страшно, но с другой стороны они по-доброму приходят. Не то, что приходят там дубинками и дубасить. Да, там, то есть приходят, они хотят узнать, в чем дело, какие проблемы. Они очень активно ведут болельщики в таких чемпионатах. Ну, в частности, например, Лацио, Рома, которые на самом деле болельщики переживают за команду. Да. И поэтому они приходят, общаются с футболистами, с руководством клуба, что нужно сделать для того, чтобы команда все-таки играла намного лучше. То есть так, общение такое чисто профессиональное. А вообще, как вы считаете, вот болельщики, они любят футбол, да, вот вы профессионал, да, и когда там кажется, что вроде команда плохо играет, болельщики свистят, недовольны, а команда, тем не менее, выигрывает. Вот как вы считаете, болельщики любят футбол, понимают его, или они просто на эмоциях приходят? Не, сейчас, сегодня уже все понимают футбол. Если так поговорить, каждый может высказать свое мнение. Так, кто в большей степени, кто в меньшей степени. Но футбол все понимают. Ну и мы можем друг друга обмануть, но футбол мы не обманем. Да? На зеленом поле все видно. Естественно, болельщик, который платит за билет, и там, скажем, там рубль, 2 рубля, он хочет получать удовольствие. Он хочет получать удовольствие от игры своей команды. Да, каждый болельщик хочет, чтобы его команда выигрывала. Но часто бывает, что бывают такие моменты, когда команда плохо играет, но выигрывает. Да? Эти болельщики, разумные болельщики, они это все понимают. Но когда ты серию игр выдаешь, когда играешь на высоком уровне и радуешь своей игрой болельщиков, вот эту одну-две игры болельщики могут простить. Да. Понятно, что все и мы, тренерский штаб, тоже стараемся, хотим, чтобы команда играла и хорошо, и чтобы выигрывала в каждой игре. Но не всегда бывает так. А что по-вашему? Вот Валерий Георгиевич Газаев говорил, самое красивое в футболе – это счет на табло. По-вашему, что самое красивое в футболе? Ну, все-таки, как бы мы ни говорили, я согласен с Валерием Георгиевичем, это счет на табло. Но опять-таки, если есть счет, мы всегда говорим, да, игра всегда придет. Можете назвать игру, которая, по-вашему, ощущением совпало со счетом на табло? То есть вы получили и удовольствие, и от результата, и от процесса. Вот самое яркое. Ну, в моей карьере? Да. Ну, давайте вернемся в Енисей. Вот мы провели после подписания 9 туров, которые, да, команда в домашних играх ни разу не выигрывала в этом году. Но вот с Божьей помощью и с усилиями, совместными усилиями, руководством клуба, там ребятами, 5 игр мы домашние выиграли. Из этих 5 игр, я думаю, что самая такая достойная победа, как бы тяжело нам не было и неплохо играли, это против Сибири, вот сибирский дерби, который был. Мы выиграли эту игру 1-0. Я там получил и удовольствие, пока и получил вот тот результат, положительный результат, который был. И самое большое удовольствие получил от того, что наши болельщики довольные уехали домой. Константин Иванович Песков говорил, что самое важное, чему нужно научиться в тренерской карьере, это резать мясо. Алекс Фергюсон мог швырнуть бутсы в Дэвида Бекхэма. Вы тренер-диктатор, либо вы тренер такой? Можете швырнуть бутсы? Или там порезать мясо, отчислить игрока? Ну, что касается там бросить бутсы, конечно, это... Ну, уже другие времена, как бы и Олег Фергюсон, может, от злости, там, Тавили, наверное, он великий человек, все-таки великий тренер, да. А вот что касается резать мясо, я думаю, что это не только в футболе, это в каждой сфере должно быть, да, там, если, ну, в частности, если взять в футболе, то есть любой футболист, он должен соответствовать той задаче, которая стоит перед командой. Если он не соответствует, естественно, своевременно нужно прощаться с этим футболистом, как бы больно не было. Мы все прекрасно понимаем, что и у него есть семья, дети, но в первую очередь у нас стоит задача. И за этой задачей у нас стоят болельщики, которые ждут от нас. И поэтому я считаю, что достойные игроки должны играть, ну, в частности, в Енисее. Поэтому это как бы неотъемлемая часть нашей работы, будем говорить так, да, оставлять лучших из лучших. Скажите, ну вы как игрок несколько раз меняли команды. Вот что чувствует игрок, когда к нему приходят и говорят: ну, извините, но, к сожалению, мы контракт продлевать не будем? Ну, это жизнь, это что игроки, что тренеры, то же самое. Если я подписываю контракт как футболист, я должен... Вот так отвечу на этот вопрос. Чем отличается, скажем, европейский профессионал от нашего российского? Так, да? Европейский профессионал, если подписывает контракт на энную сумму, да, он после подписания контракта, он думает, как улучшить свой контракт. Да, то есть он работает над собой для того, чтобы пересмотрели его контракт на повышение. Да. А российский профессионал, он если подписывает контракт, он как бы удовлетворяется этим. Ему это достаточно. И он как бы требования снижает себя. И поэтому в этой ситуации от игрока многое зависит, как он будет прогрессировать, как он будет относиться к своему делу. Да, чтобы продлить контракт, я должен сперва доказать, что я заслуживаю играть в этой команде. Скажите, у вас были какие-то команды-раздражители, против которого вы выходили с особенным настроением? Ну, вот, например, там Старостин, он всегда, когда бил там муху по легенде, говорил: вот тебе Динамо проклятая, да, там. У вас были какие-нибудь команды, против которого вы выходили с особенным настроем? Нет, мы, честно говоря, мы на каждую игру выходили с особым настроем. Нельзя не переоценивать свои возможности и недооценивать возможности соперника, да, тем более в современном футболе. Очень много случаев бывает, когда чемпионы, которые находятся вверху турнирной таблицы, легко могут проиграть команде, которая находится внизу в турнирной таблице. Поэтому такого нету, чтобы выборочно, вот на эту команду мы сейчас будем настраивать, а выйдем там, я извиняюсь за это слово, разорвем эту команду. Нет, то есть к каждой команде мы подходили с уважением и готовились так же, как и на остальные игры. То есть, если я сейчас надену вот этот шарф, вас это раздражать не будет? Ни в коем случае. А почему у вас не сложился роман с московским «Спартаком»? Вы же играли на Кубке Содружества за «Спартак» и потом ушли в «Динамо». Ну да, это было 95-й год. Я тренировался с командой, готовился. До начала подготовительного периода мы уже оговорили условия, все. Я никогда условия не выдвигал, то есть то, что мне говорили, я соглашался. Но потом, когда уже пришло время подписать контракт, сыграли уже «Содружество», а контракт не подписан, то есть я хотел узнать, в команде я или нет. То есть анархия, да, в «Спартаке» была уже тогда, нет, да? Ну, я бы не сказал, что анархия так. Но когда уже подошел к Олегу Ивановичу, там они мне дали на руки контракт. Я когда посмотрел этот контракт, но там уже были совершенно другие цифры. Это дело было уже не в цифрах, а само отношение, да, к делу. Когда договорились об одном, Тем более я не выставлял свои условия, ничего, сами они мне говорили. А на деле оказалось совершенно другое. Конечно, мне было обидно в этом, этот момент. И я вот тогда отказался подписывать контракт и подписал контракт с футбольным клубом «Алания». И в этот год мы стали чемпионами, кстати, в 95-м году. Я, да, помню, это было очень обидно. Скажите, вот говоря о вашем чемпионстве, что вы ощутили, когда подняли вот этот кубок над собой? Вы знаете, это самая такая, будем говорить, белая полоса, да, была в моей карьере. Все-таки первый раз становиться чемпионом России. И первая команда, которая, то если вы помните, 95-й год, первая команда это «Алания» была, которая обыграла московский «Спартак» на его же поле. Да. И я чувствовал гордость перед народом, перед болельщиками, что вот мы им предоставили вот эту, вот эту радость и возможность, что в Осетии состоятся европейские турниры. А что вы почувствовали, когда впервые надели майку национальной сборной? О, это была для меня большая честь. В то время, еще в союзное время, это был 87-й год, я это очень хорошо помню, когда меня Борис Петрович Игнатьев, у него была молодежная команда, если вы помните, 69-го года, тогда и Киряков играл, Соленко. 88-й год, это олимпийский чемпион. Да, да, да. Вот в 87-м году вот Борис Петрович пригласил меня, мне было тогда 17 лет, и я делал эту майку, это была для меня большая честь. Ну, чтобы одеть сборную, майку сборной России, или же в союзное время сборной Советского Союза, это каждый туда стремился, и не каждому удавалось туда попасть. Была очень большая конкуренция. Из вот этих 20 футболистов и я попал в этот. И, конечно, мы тогда уже играли и думали не столько, вот поверьте вы мне, не столько там о деньгах или что, это для, мы думали вот о гербе, которая была у нас на груди, ближе к сердцу. То есть думали о стране, о болельщиках. Гимн поете? Гимн, по возможности, я не такой уж хороший певец. Скажите, вот есть очень часто... говорят о том, что есть так называемая своя команда. Вот Владимир Бечастный говорил, что где бы я ни играл, моя команда это московский «Спартак». У вас есть такая команда? Ну, вы знаете, все-таки я себя считаю динамовцем. Да, все-таки это первая команда была у меня «Динамо Тбилиси», которая пригласила меня. А потом после вот этого развала Союза, да, перестройки, первая команда в России была московская «Динамо». Да. Но я не могу забыть те года, 95-96 год, когда я был и в Алании. Все-таки, да, я, может, динамовец, но все-таки вот это чемпионство, вот 95-й год в Алании, во Владикавказе, который провел, все-таки тоже, она тоже мне ближе к телу. Все-таки я бы сказал, вот две команды, «Динамо» и «Алания». Не самый удобный вопрос, извините. Но, тем не менее, я даже сталкивался, у меня коллега играл за тбилисское «Динамо» по водному полу, и когда произошел распад Союза, он переехал жить в Россию, и с ним часть родственников отказалась общаться, называя предателем. Вы не сталкивались с таким отношением? Ну, во-первых, с таким отношением я не сталкивался, но я думаю, что те родственники, которые говорили ему вот эти неприятные слова, я думаю, что они потом уже со временем сами пожалели. Да. Мы все прекрасно понимали, и мне было тяжело уехать из Грузии, не так было легко. Это было 91-й год. Да, поэтому и мои родители сталкивались с такими проблемами, унижениями, да, но мы как-то перенесли это. Со временем, как бы, будем говорить, я всегда говорю, да, Бог всех расставит на свои места. Я думаю, что тогда было это правильное решение. Да, а эти высказывания, ну, а потом эти люди сами уже жалеют о своем высказывании и уже сами уже не могут смотреть в глаза тебе. Ну вот, что вы ощущали, когда, к сожалению, к моему большому, произошел конфликт вот на территории Осетии, где участвовали и российские, и грузинские войска? Конечно, это очень неприятно. Неприятно, все-таки мы на протяжении уже скольких лет, да, веков, можно сказать, вместе жили в дружбе. Да. И вот этот случай, который произошел, конечно, это наша общая боль. Да. Я не разделяю, скажем, Грузию, и сейчас не разделяю Грузию и Россию. Это неотъемлемая часть. Это, будем говорить, наше тело. Да? Все-таки я всегда говорю, когда вот этот вопрос, мы даже с друзьями, да, когда приезжаю в Грузию, там, ну, как всегда, все обсуждают, да, как что. Да, я говорю, у меня такой все время ответ. Когда вот ты квартиру покупаешь, в первую очередь ты что спрашиваешь, покупая квартиру? А где находят? Нет, ну то есть кто соседи? Кто соседи? Да, да, кто соседи? Вот разница менталитета, да, кстати. Да, да, кто соседи? Да, хорошие соседи или плохие соседи? Да, там, от этого очень много зависит. Тем более Грузия – это самые близкие соседи, ну родственные, будем говорить, такие отношения. Да, и самый близкий сосед – это Россия. Да. Поэтому там внутри там все прекрасно это знают и ценят, уважают Россию, российский народ. Поверьте вы мне, это я искренне говорю. Но это политика, которую нам не понять, может быть. Скажите, я когда бывал в Грузии, я очень часто сталкивался с таким мнением, что вообще сами грузины, они себя не называют грузинами. То есть есть мигрелы, да, есть абхазцы, там, есть кахетинцы. Вот. Но вы кто? Это Грузия, она делится на уголки. Да-то есть мигрелия, кахетия, имиреты и так далее. Да, ачарцы, там, гурийцы. Да. Но это грузины. Конечно, мигрельцы, когда мигрельца спрашиваешь, кто по национальности, он говорит, я мигрелец. Да. Но он и есть все грузины. А вы кто? Да, я по национальности грек. У меня отец, мать греки. У меня фамилия Бабушкина. Вы меняли, отец, да, по-моему? Да, на бабушкину начали. Фамилию, да. У меня отец наполовину грузин. Бабушка вот с отцовской стороны, она грузинка была. Ну, скажите, говоря о ваших греческих корнях, а вы играли в Греции, вы даже, по-моему, проходили службу в греческой армии. Не было желания вообще остаться? Вы знаете, благополучной страной? Если честно, вот такого желания не было. Не в Греции, я играл и в Италии, и в Италии у меня не было желания, чтобы остаться. Все-таки я хотел вернуться обратно в Россию. Но так и получилось. Но вообще, с точки зрения обывателя, вот ваша карьера, вы играли в Италии, в Роме, потом вы достаточно успешно играли в Греции, потом вы жили в Москве, вдруг вы оказались в Красноярске. Да? Вот с точки зрения обывателя, это идет немножечко на понижение. Что вы сами ощущаете? На понижение это почему? Вот понижение. Это я еще раз говорю, это с точки зрения обывателя, это, да, не мое мнение. Да, никакого понижения я не вижу здесь, наоборот. А потом, вы знаете, я всегда говорил, что я не хочу работать ради работы. Все-таки хочется добиваться больших целей. То же самое сейчас и Красноярский Енисей, который возглавил там полтора месяца назад. Да, после того, как пообщался с руководством клуба, да, есть желание играть в премьер-лиге, то есть на будущее есть задачи, и, конечно, это меня и толкнуло на то, чтобы подписать контракт и с футбольным клубом решить вот эту непростую задачу. Поэтому я не считаю это понижением, даже некоторые говорят, что это трамплин как бы в будущее. То есть у меня желание и стремление, чтобы именно вот с этой командой выйти в премьер-лигу. То есть вы свое будущее связываете только с Красноярском сейчас? Но сейчас у меня контракт с Красноярским Енисеем, и, естественно, я связываю свою дальнейшую работу именно вот с этим клубом. Ну, а как получится или нет, я одно могу пообещать, что все силы, все умения бросим на то, чтобы порадовать наших болельщиков, и чтобы наши болельщики все-таки увидели у нас в городе команд из премьер-лиги. Очень часто западные тренеры приглашают к себе игроков с женами, с семьями, там, куда-то на природу, там, в ресторан и так далее. С другой стороны, в Грузии вот славятся своими традиционными застольями. Вот что бы вы накрыли на стол для вашей команды? На стол накрыть, конечно, накрыть можно все, что угодно, да, грузины, тем более, что могут накрыть столы, и не только грузины, это в каждом регионе, в каждой стране могут накрыть свои традиции, есть свои традиции, да, как бы. Но, в частности, что касается футболистов, есть определенное меню, да, все-таки они профессионалы, не будем забывать. Хорошо, говорим между сборами. Между сборами. Ну, между сборами, так, если вы имеете в виду грузинскую кухню. Нет, вы, насколько понимаю, многонациональный человек, да, там вы пробовали греческую, итальянскую, там, и так далее. Да, вот как бы вы сделали для ваших футболистов? Какой был бы стол, меню? Стол был бы смешанный, будем говорить, да, чтобы не обидеть никого. Опять-таки, меню, закуски, естественно, там... Есть и оливье, например, который очень любят наши футболисты. Есть грузинские закуски, да, и там зелень, из пхали, там, и так далее. Там мясные блюда. Ну и без шашлыков, конечно, не обойтись. А какой ваш любимый рецепт шашлыка? Вы же маринуете наверняка. Ну, я, честно говоря, не мариную. Я даже мясо испорчу, но мясо не смогу пожарить. А где вообще в Красноярске, куда ходите кушать? Вот есть какие-то любимые места? Ну, честно говоря, я искренне говорю, вот за эти полтора месяца, которые я здесь нахожусь, живу пока в гостинице, да, и недалеко находится моя работа, манеж, там 5 минут езды на машине. То есть в город мы еще не выезжали, вот с тренерским штабом. Так, чтобы посмотреть, да, получать удовольствие. Так вот, если вот приведут, вот сейчас, сегодня мы пришли к вам в гости. Я вам просто могу тогда рекомендовать, у меня очень хороший друг, вот он держит кафе такой кавказской кухни, приезжайте к нему, это на Северном шоссе. Спасибо, обязательно приедем, вот только нужно вот сейчас, как бы, вот 29 числа у нас совершающая игра, играем против факела Воронежского. Потом мы расходимся домой, и только мы приедем где-то 1 марта здесь. Ну, я думаю, что время найдем, а обязательно посетим. Новый год где будете встречать? Новый год в кругу семьи в Грузии. То есть поедете? Да, моя семья сейчас находится в Грузии. Скажите, вам не тяжело? Вы же из теплой страны, и жить в Сибири, где морозы вот, там под 30 градусов, под 50. Да, но пока я еще не встречал 30-50 градусов морозов, но те морозы, которые сегодня есть здесь, да, где-то, будем говорить так, минус 25, минус 30, пока переношу нормально. Даже, видите, я в костюме пришел, без куртки вам. В снежки играете? Ну, это было в детстве, сейчас уже не до снежков нам. А вообще, когда играли за границей, скучали по русской зиме? Ну, конечно. Не только по русской зиме, все-таки скучаешь по, скажем, по той стране, где ты родился, где ты вырос. Да, в Грузии, например, когда первый раз приехал в Россию, да, то тоже скучал о Грузии. Да. А потом привык, потом уехал вот в Европу, потом скучал по России, по Грузии. Да. Поэтому есть такое. Скажите, вот коротко, да или нет, вы свой гол за сборную помните, прокручиваете на видеокассете, там, не знаю, на диске? Против чехов. Против чехов, да? Ну, это, да, это бывает, это когда так. Но, честно говоря, не хочется вспоминать. Мы обязательно вернемся к вам через небольшую паузу. Мы сейчас прервемся. У нас в студии главный тренер футбольного клуба «Енисей» Амари Тетрадзе. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Данил Рат и наш сегодняшний гость, главный тренер футбольного клуба «Енисей» Амари Тетрадзе. Амари, говоря о сборной, вы провели 43 игры. Скажите, пожалуйста, вот у меня как у болельщика складывается впечатление, что вроде как в товарищеских матчах всех рвем, в отборочных всех рвем, выходим в финальную часть и за исключением чемпионата 2008 года все сливаем. Почему так происходит? Вот на ваш взгляд, как игрока, как тренера. Ну, тяжело ответить. На самом деле, товарищеские игры, которые мы играли, играли достойно в те годы. И сейчас то же самое, да, там за исключением 2008-го, когда там показали и красивую игру, и результат был неплохой. Но все-таки, я думаю, это все от менталитета нашего зависит. Если так, я извиняюсь, если так вспомнить, я возьму 94-й, 96-е годы, когда наша сборная могла выступить гораздо лучше, чем мы выступили в Америке и в Англии. Но опять-таки вот эти конфликтные вопросы, конфликты между футболистами и руководством. Письмо вот это. Письмо, меня, да, которое ненужное, будем говорить. Да, оно все повлияло на вот этот результат. Я думаю, что здесь вся вина только наша, футболистов в первую очередь. Нет психологии победителей или что? Я бы не сказал, что нет психологии победителей. Все-таки в то время, если посмотреть, там спартаковцы были в основном в команде, да, и лучших приглашали. Опять-таки, менталитет, вот наши отношения, да, вот это ненужное письмо даже возьмем. Вы да, его не подписывали, насколько мне память не изменяет. Не, меня даже не было там близко. Да, да, да. Да, вот это письмо, которое, да, которое ненужное. Да. Ну, только наша вина, я бы так сказал бы, вина футболистов. Ну вот смотрите, я, глядя за игрой сборной, поскольку я сам игрок, я могу простить команде проигрыш со счетом 20-0, да, если я вижу, что люди вышли на поляну умирать. Говоря о нашей сборной, при Капелло я видел то, что игроки выходят и, извините, отбывают номер. После этого приходит Слуцкий, и сборная преображается. Как вы считаете, что произошло? Психология. Психология, это часто бывает такое. Капелло, я считаю, что он его великим тренером, да, может в какой-то степени и он нас не понял, в какой-то степени мы его не поняли, что он хотел, да, все-таки работать в России не так легко, да, с нами, все-таки ты должен знать вот наш менталитет, наши взгляды и так далее. Да, но ему не удалось, все-таки у него другое направление было, футболисты были более скованными, да, а с приходом Слуцкого он их раскрепостил, тем более менталитет наших футболистов он очень хорошо знает, и не раз и Слуцкий говорил об этом, что он просто их раскрепостил, а играть мы умеем, и вот то, что и показали наши ребята. Ну, вообще говоря о сборной, у меня такое впечатление складывается, что сейчас уходят все ветераны, например, Игнашевич, это Березуцкий, и молодежи нету. Вот что дальше будет? Дальше будем работать. Надо работать, надо думать. Еще не сейчас надо было это думать, а нужно было 10 лет назад думать о нашей молодежи. Вся наша проблема же в этом, если так посмотреть. Вот я сталкивался и в 2007 году, когда начал работать в первой лиге. Да, Анжи, когда принимал, потом Волгу, сейчас вот Енисей. Вот все мы хотим, чтобы наши воспитанники играли. И мы этого хотим. Но они же должны соответствовать той лиге, в которой они играют. Или же той задаче, которая стоит перед командой. А вот для решения задачи уже сталкиваемся с проблемами. Если есть там какие-то, появляются игроки, то их сразу разбирают ведущие клубы премьер-лиги. Да, там в год 1-2 игрока. И то сыграет или нет, никто они, не знает. Они даже сидят на лавке. Да, сидят на лавке, да. Поэтому я думаю, что здесь нужно уделять большое внимание детско-юношеской школе. В первую очередь. Но с другой стороны, смотрите, тренер детской юношеской школы получает сейчас от 15 до 20 тысяч в среднем. Это не те деньги, за которые люди будут работать. А с другой стороны, покупаются Хауки, Витцели, которые стоят, я не знаю, десятки миллионов, на которые можно развить там тот же самый красноярский футбол до небес. Вот какой путь правильный, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, самый правильный путь – это вкладывать деньги в наших детей. вот эту детско-юношескую школу, да, и те тренера, которые будут работать с ними, естественно, они должны получать достойную зарплату, потому что не будем забывать, что у них тоже есть семьи, дети, и он не должен оглядываться назад, голодает его семья или нет. То есть достойную зарплату нужно назначать, и нужно назначать ему проценты. Да, например, он вырастил футболиста квалифицированного, я имею в виду, дал для первой команды, которая играет, он должен получать дивиденды отсюда. Ну, вот фактически тогда... получают агенты все. Ну, это самая большая проблема, да. То есть тренер работает годами, десятилетиями, работает над ребятами, воспитывает их, а потом приходит какой-то тетрадзе, скажем, подписывает контракты с этими футболистами, и он их забирает. И все, и этот тренер остается на голодном пайке. Такого не должно быть. То есть эти тренера тоже должны быть застрахованы. Опять-таки, и тренера в детских школах, которые работают, они должны быть профессионалами своего дела. Тоже должны обучаться. Да? Не то, чтобы просто так тренироваться ради тренировки. Да. Поэтому я считаю, что назначая вот такую зарплату, плюс они должны еще получать дивиденды. А в своем, говоря о тренерском процессе, я наблюдал несколько раз тренировки московского «Спартака» и обратил внимание, что Валерий Юрьевич Карпин фактически пашет наравне с футболистами. Вы сейчас способны отпахать полноценный сбор, полноценную тренировку? Но если полноценную тренировку, мы ни один из нас не сможет, да, это выдержать как. Но по мере возможности мы принимаем участие тоже там в играх кое-каких. Так. Опять-таки, одно дело... можно и потренироваться, можно и выдержать, но другое дело, еще нужно ведь контролировать, кто как выполняет. А когда ты там находишься и играешь, то этого контроля уже нету. Поэтому основное время мы все-таки так наблюдаем со стороны. В исключительных ситуациях там есть квадраты, где мы можем поучаствовать нейтральными, то есть с игроками. Плюс там и небольшое количество, так скажем, 5 на 5 или 6 на 6 играют. Это, здесь уже играешь нейтрального и легко контролируется, кто как перемещается, кто как двигается. Как игровик я все время на тренировках любил возиться с мячом. А у вас есть какое-нибудь нелюбимое упражнение, вот которое вы как игрок вспоминаете с ужасом, там, с содроганием, там, или то, что вообще никогда в жизни не было? Самое нелюбимое упражнение у нас было — это беговая работа. Это без мяча. Вот это для футболиста это самое неприятное. Понятно, что футбол мы играем с мячами, но без этой беговой работы тоже никуда не деться. Хотя, когда мы играли, мы то же самое. Также думали, что зачем эта беготня нужна, а когда уже столкнулись, да, в тренерской карьере, там, что это необходимо для того, чтобы в дальнейшем вот именно вот с мячом потом было легче. Поэтому для меня и для футболистов, еще раз повторюсь, это самое неприятное упражнение без мячей. А если вы видите, что игрок филонит на тренировке, как вы поступаете? Ну, если филонит, вызываем, первый разговариваем, общаемся. Если он второй раз общаемся, а потом третий раз, вот как вы говорили, перед этим мы говорили, тогда это уже нужно расставаться с этим футболистом. Потому что дальше, чем трепать себе нервы, и нет продвижения вперед, да, тогда лучше расстаться с этим футболистом. Я лучше возьму молодого, местного, 17-летнего парня, у которого будут гореть глаза и хоть захочет играть. Ошибки, конечно, они были, есть и будут, но зато он будет как бы развиваться. Я буду видеть, что он хочет играть. А сами позволяли себе на тренировку чуть-чуть там посаботировать, пофилонить? Ну, бывало. Не могу сказать, что не было, бывало, но мы все-таки в то время более профессионально относились. Опять-таки, пофилонить, как и никто, и Валерий Газаева, мы все хорошо знаем, у него не пофилонишь, так? Да. Но такие были моменты, когда можно было себе позволить, но опять мы знали, что вот в воскресенье у нас игра, и я должен быть готов. И Валерий Георгиевич видел ведь все, кто филонит, кто нет. Но он ждал этой игры. Если игру не отыграл достойно, то, извини, он это все напоминает. И здесь, извини, без штрафа пока по карману не попадет. Да? В каких выражениях напоминал Валерий Георгиевич о том, что плохо сыграли? В цивилизованном или мог нет, все позволить? Нет, в цивилизованном. В цивилизованном немножко на тонах, не без этого. Да, да, да. Мы уже сами уже прекрасно понимали. Мы даже в раздевалку не хотели заходить. Мы знали, что уже тарелки будут лететь. Но мы это с пониманием относились, потому что знали отношение Валерия Георгиевича. Он сам по себе такой лидер. Да, и не любил проигрывать, так же, как и мы не любили проигрывать. Но он мог простить, например, вот вы перед этим говорили, да, вы можете простить там 20-0, если команда проиграет. Я с вами согласен. Нужно уметь и достойно проигрывать. Да. Я вышел на поле, выложился. Ну, на зеленом поле ведь все видно, кто выкладывается, а кто нет. Ну, так получилось, что мы проиграли. Все бывает в футболе. Да. Но зато мы знаем, что если проиграли, то я отдал все свои силы, умения, оставил на зеленом поле. Так и вот при нас было такое. Карполь, великий тренер, мог себе позволить общаться даже с девочками. Он тренировал женскую сборную по волейболу на эмоциях, на нецензурных выражениях. Вы, как тренер, можете себе такое позволить? Ну, позволить, может, так, может, выскочить одно слово, да, такое, а так, чтобы позволить там на нецензурном языке разговаривать с футболистами, я себе не позволю, да. А у нас в свое время в команде могли, скажем так, если ты вышел отбывать номер на поляну, тебе могли потом настучать по кумполу. Вы в своей карьере сталкивались с такими какими-то проявлениями? Жесткий разговор мужской в раздевалке. А в раздевалке у нас всегда был мужской разговор. Я вспоминаю 95-й год, Алания, Владикавказ. Да? Когда собрали команду у нас неплохая команда была, да, и там все, можно сказать, ребята, которые горели желанием выиграть чемпионат, естественно, мы друг другу ничего не прошали. Если какой-то игрок на футбольном поле просто отбивал номер, мы сами, футболисты, уже как бы набрасывались на этого футболиста. И там уже все знали, что просто так здесь не пройдет. Здесь в тот период, даже если я, например, неважно сыграю, отбиваю или номер, могли бы все наброситься на меня. Поэтому это было у нас уже оговорено. Мы сами собирались, создавали собрание, и сами футболисты. И это было оговорено у нас. Кто будет отбивать номер, то его не будет в команде. Поэтому таких очень редко было. Да, может не идти игра, но биться за команду ты обязан. Поэтому благодаря этому мы и стали чемпионами в тот год. То есть у нас был характер. Я несколько раз, как игрок, сталкивался с ситуацией, когда команду откровенно убивали на поле судьи. Вы сталкивались с таким? Не, ну, были такие игры. И были что в этот такие... момент игрок чувствует, когда он понимает, что судья его просто... Ну, вот, судья команду топит изо всех сил. Да, но это мы чувствуем сразу уже после 5 минут. После первого свистка уже чувствуешь, как судья относится к тебе и к твоей команде. Поэтому что, здесь уже вот эти, потом идут ненужные вот эти фолы, когда из равновесия тебя просто выводят. Да. И вот ненависть к этому судье, да, это особенно в 90-х годах было такое. Потом я извиняюсь, там и нецензурные слова идут. Да. И нетрадиционная сексуальная ориентация. Да, как бы это... Ну, ну, а после игры, потом, когда ты успокаиваешься, когда уже анализируешь, да, конечно, неприятно, но в то время был ну, такой подход был. Сейчас мы этого такого не увидим. Да, есть там судьи, которые, чувствуешь, да, предпочтение имеют какой-то той или иной команде, но в каком-то процентном соотношении. А так, чтобы явно убивали, но... Очень редко, если понимаешь. Вот, например, в последней игре, например, там назначили, вот играли мы со «Спартаком» на выезде, правда, проиграли 2-0, незабитый, нереализованный пенальти с нашей стороны. После этой пенальти, 100% пенальти еще не назначают ворота «Спартака», да? Плюс к тому же еще и показывают желтые карточки нашим игрокам. Ну, что здесь можем сказать? Я не хочу сказать, что это предвзято было, или что где-то побоялся назначить, но хочу вернуться к теме, то, что сейчас в данной ситуации такого нет, чтобы явно, чтобы преднамеренно убивали ту или иную команду. Вы помните свою первую травму? Извините, неприятный вопрос. Травму, я помню эту травму мою, которую я получил, играя за сборную России после с Люксембургом, когда вот подписав контракт с Ромой, и через 2.5 месяца я сломался, да, там надрыв. У вас тяжелая очень травма, там была очень. Да, надрыв мениска, надрыв крестообразных связок, да, которая меня выбила из колеи, будем говорить, на 3 года, скажем так. А что вообще чувствует игрок? Вы посвятили футболу практически всю свою жизнь. И вот настал тот день, когда вы вешаете бутсы на гвоздь. И вот что чувствует в этот момент? Вы просыпаетесь и понимаете, что не надо на тренировку, не надо на сборы. Все, карьера футболиста закончилась. Вот какие ощущения? Вот это самое тяжелое. Знаете, я всегда вот футболистам тоже привожу пример. Я их делю как бы на три категории, будем говорить. Тогда есть три качества в футболе. Это здоровье, класс футболиста и характер. Вот когда ты берешь молодого футболиста, подписываешь с ним контракт, да, 17-летним, у него есть здоровье, есть характер, но класса нету. Но он компенсирует свои недостатки за счет характера. Да? И вторая категория футболистов, эти же качества, три качества, и когда уже футболист в команде, 25-27 лет ему, в разгаре, у него еще есть контракт, есть здоровье, есть класс, а характера нету. Ну, без характера футбол мы не сыграем, да? И он может позволяет себе. Вот есть контракт, будем говорить, есть пенсия, которую я получаю, и играет в свое удовольствие так. И третья категория футболистов, именно та категория, которые уже должны вот повесить эти бутсы последний год, но в то же время он хочет еще продлить. Значит, есть у него, значит, класс, характера не было. Скажем, в 35 лет появился характер, но, к сожалению, здоровье уже ему не позволяет играть дальше. Нужно вешать бутсы. И, конечно, это очень такой сложный момент, когда ты просыпаешься и уже вне футбола, и никому как бы не нужен, скажем так. В бизнесе, хорошо, если бы ты, например, там и в бизнесе разбирался, или же вложил деньги куда-то, какой-то доход есть. А так, когда у тебя и работы нет, ничего нету, да, ты какой-то опустошенный. И уже сразу чувствуешь, что ты никому не нужен. Да, это самое обидное. Но мне в этом плане повезло, в том плане, что когда я закончил, я, может, вот это не прошел, вот, чтобы почувствовать. Как я, когда я закончил играть в «Крылья Советов», то через месяц меня пригласили уже возглавить команду «Анжи Махачкала». Вот этот переход как-то я очень... Смягчился. Смягчился, да, легко. Как бы. Ну, я не прошел вот этот путь. Вот тот вопрос, который вы мне задаете, да, что чувствует. Но я представляю, потому что я и до того, я уже знал, что я заканчиваю. Это мой последний год, и у меня терзало внутри. Что же будет завтра, как же я буду жить дальше, чем буду заниматься? Вопрос к вам как к тренеру. В западных командах принято, что игроки заезжают на базу там, за день до игры. Многие игроки себе позволяют там, попить пиво, погулять в ночных клубах. Там кто-то в открытую курит. И много достаточно великих игроков, которые себе позволяли не режимить. А у нас же, например, ну, был у всех на памяти так называемый кальянный скандал, когда игроков накануне видели там, в ночном клубе и к этому отнеслись негативно. Вот ваше мнение как тренера. Игрок имеет право на расслабление или нет? Конечно, конечно, игрок тоже такой живой человек, как и все мы с вами, но всему есть свое время, да. Я с вами согласен, то, что в Европе все открыто, там ничего не скрывают, они могут даже накануне игры за день, там собрались на сборах, сидим, завтра у нас игра, а вечером за ужином всегда стоит бутылка вина. Кто хочет, пожалуй, тем более в Италии там разбавляют с водой. Mm-hmm. Да? И спокойно за вечер там пол бокала выпивают. Это для сна как бы. Не то, что выпивают там бутылками. Пол бокала вина. Там могут покурить открыто. Да, никто ничего не говорит. Другое дело, если ты там выпил или покурил, самое главное, выйди и играй на футбольном поле. Что же касается вот этого скандала, который вы говорили накануне, когда видели в кальянной там наших футболистов, здесь я согласен. Потому что накануне игры футболист не имеет права находиться в таких заведениях. Он должен готовиться к игре. Есть, еще раз повторяю, они живые люди, они тоже должны расслабиться, но всему свое время. Например, в воскресенье сыграли, на следующий день у нас восстановительная тренировка. Пожалуйста, потренировался, никто же не мешает там. Или же потом очень часто на следующий день полный выходной делаем. Но опять-таки, я не просто отдыхаю, это отдых тоже тренировка для нас. Мы должны уже через этот отдых, мы готовимся уже к следующей игре, то есть к тренировкам. И через тренировки на игры. А когда ты, в воскресенье у тебя игра, в пятницу, субботу ты сидишь в кальянной и гуляешь допоздна, конечно, это никуда не годится. Это не профессиональное отношение, это уже любитель, а не профессионал. Сами режим нарушали? Ну, буду откровенен. Так, чтобы сказать, такие нарушения таких не было. Но бывало, где такой в легкой форме, скажем. Да, в легкой форме, не без этого. Но опять-таки, в то время у нас было немножко другое время. Но все-таки у нас был футбол на первом месте. Там главный тренер мог в любое время уволить тебя без каких-то компенсаций. Мы это все прекрасно понимали. Сейчас немножко другие времена. А вообще говоря, вот о начале вашей карьеры, вы росли в Советском Союзе, играли за сборную еще Союза, и в то время любой выезд за границу был достаточно событийным. И для вас, я насколько понимаю, это событием не было, это такая некая часть обыкновенной реальности. Что вы чувствовали, когда выезжали за территорию Союза? Ну, в первую очередь, мы выезжали не просто, мы не выезжали отдыхать. Мы прекрасно понимали, мы если выезжали, то выезжали тренироваться и готовиться. А и там не было у нас, чтобы сказать, ах, мы как, знаете, вот выезжаем, особенно в Италии у нас в Вильчоко проводились сборы, когда Валерий Георгиевич в «Динамо» когда был, и потом и в «Алании». Да. Мы знали, куда ехали. Да, с одной стороны радовались, что вот за рубеж выезжаем, но с другой стороны, чтобы пройти подготовительный период у Валерия Георгиевича, уже не хотелось ни Европа, ни никуда выезжать, да, потому что очень тяжелые тренировки были. Но мы все прекрасно понимали, что это потом в дальнейшем пойдет на пользу нам индивидуально и команде в целом. Поэтому, чтобы сказать, чтобы вот мы с нетерпением ждали, вот, чтобы выехать в Европу на сборы, такого у нас не было. Это как бы... Мы даже рады были, что подготовительные сборы проводились у нас здесь в России, если была бы возможность. Да. А такого стремления не было, чтобы вот выехать на Европу и там проводить время. С кураторами из органов сталкивались? Как? С кураторами из органов сталкивались, потому что любой советский человек, выезжающий за границу, был обязан отчитаться, скажем так, пройти подготовительную беседу. Ну, это в союзное время было, да. У нас такое, да, когда и перед выездом, там собеседования проводились, там с органов приезжали к нам и так далее. Когда еще я ребенком был, я помню это. Ну, а в 90-х годах уже такого не было. Так уже свободно мы перемещались без всяких, скажем так, собеседований и так далее. Вы себя кем ощущаете? Гражданином мира или все-таки сибиряком, греком, грузином, кем? Ну, все-таки, будем говорить так, я гражданин России, да, у меня гражданство России, будем говорить, у меня три гражданства, скажем так, гражданин России, гражданин Грузии, гражданин Греции, так. Ну и опять-таки, да, вот я все-таки себя считаю вот, гражданином постсоветского союза, который был. Да. По СССР тоскуете? Как? По СССР тоскуете? Есть такое, когда все-таки у нас и у всех у нас есть друзья, да, и на Украине есть, и в Белоруссии, везде, в каждой точке, да, есть. Поэтому есть, когда не можешь так встречаться. Из-за, скажем так, виз и так далее, да, из-за политических вот этих разногласий, да. И с какой-то степени обидно, но я думаю, что все наладится. У нас есть традиция, что наши гости желают слушателям что-то от себя лично, вот то, что они считают самым важным. Я с вас не могу взять пожелание, могли бы сказать тост. Ох, тост. Вы знаете, я в тосте очень этот, будем говорить, незастольный человек, да, чтобы сказать тост. Единственное, я могу пожелать нашим слушателям и красноярцам, в первую очередь, здоровье. Это очень важно. Да? Когда есть здоровье, все остальное в наших руках, как мы говорим. Здоровье, чтобы вера, чтобы верили в себя, верили в свой край, в свою страну. Да. И вот это, чтобы любовь, доброта, красота, чтобы не покидала нас и наших семей. Мария, спасибо большое, что, несмотря на напряженный график, пришли к нам в студию. Очень приятно было с вами провести это время. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был Даниил Рад и наш сегодняшний гость, главный тренер футбольного клуба «Енисей». А Мария Тетрадзе, Мария, вам побед, и команде тоже побед. Спасибо. Спасибо, спасибо. Гость на радио ВК.